Он следил за юной четою, когда она проходила мимо окон. Эрншо шел, отвернувшись от спутницы. Казалось, Гертон изучал знакомый пейзаж с любопытством чужеземца или художника. Кэтрин поглядывала на юношу лукавым взглядом, отнюдь не выражавшим восхищения. Затем она перенесла внимание на другое, ища вокруг какой-нибудь предмет, любопытный для нее самой, и легкой поступью прошла вперед, напевая веселую песенку, раз не вяжется разговор. «Я сковал ему язык», — заметил Хитклифф. «Парень теперь так и не отважится выговорить ни слова». «Нелли, помнишь ты меня в его годы?» «Нет, несколькими годами моложе. Разве я смотрел когда-нибудь таким тупицей, таким дуралеем, как сказал бы Джозеф?» «Еще худшим», — ответила я, — «потому что вы были вдобавок угрюмы». «Я на него не нарадуюсь», — продолжал он, размышляя вслух. «Он оправдал мои ожидания. Будь он от природы глуп, я бы не был и вполовину так доволен. Но он не глуп, и я сочувствую каждому его переживанию, потому что пережил тоже сам. Я, например, знаю в точности, как он страдает сейчас, но это только начало его будущих страданий. И он никогда не выберется из трясины огрубения и невежества. Я держу его крепче, чем держал меня его мерзавец-отец. Гертон горд своим скотством. Все то, что возвышает человека над животным, я научил его презирать как слабость и глупость. Ты не думаешь, что Хиндли стал бы гордиться своим сыном, если бы мог его видеть? Почти так же, как я горжусь своим. Но есть разница. Один — золото, которым, как булыжником, мостят дорогу, а другой — олово, натертое до блеска, чтобы подменять им серебро. Мой не содержит в себе ничего ценного. Но моими стараниями из этого жалкого существа все же выйдет толк. А у сына Хиндли были превосходные задатки. И они потеряны, стали совершенно бесполезными. Мне не о чем сожалеть. Ему же было бы о чем. И мне это известно, как никому другому. И что лучше всего, Гертон, черт возьми, любит меня всей душой. Согласись, что в этом я взял верх над Хиндли. Если бы негодяй мог встать из могилы, чтобы наказать меня за обиды своего сынка, я позабавился бы веселым зрелищем, как сынок сам лупит отца, возмутившись, что тот посмел задеть его единственного друга на земле. Хитклифф засмеялся бесовским смешком при этой мысли. Я не отвечала. Я видела, что он и не ждет ответа. Между тем его сын, сидевший слишком далеко от нас, чтобы слышать наш разговор, стал проявлять признаки беспокойства. Быть может, пожалев уже о том, что из боязни немного утомиться, отказал себе в удовольствии провести время с Кэтрин. Отец заметил, что его глаза тревожно косятся на окно, а рука неуверенно тянется за шляпой. «Вставай, ленивец!» — воскликнул он с напускным благодушием. «Живо за ними! Они сейчас у пчельника. Еще не завернули за угол». Линтон собрал всю свою энергию и расстался с камином. Окно было раскрыто. И когда он вышел, я услышала, как Кэти спросила у своего неразговорчивого спутника, что означает надпись над дверью. Гертон уставился на буквы и, как истый деревенщина, почесал затылок. «Какая-то чертова писанина», — ответил он. «Я не могу ее прочитать». «Не можете прочитать?» — вскричала Кэтрин. «Прочитать я могу сама. Это по-английски. Но я хочу знать, почему это здесь написано». Линтон захихикал. Первое проявление веселья с его стороны. «Он неграмотный», — сказал он двоюродной сестре. «Вы поверили бы, что существует на свете такой невообразимый болван?» «Он, может быть, немного повредился?» — спросила серьезно мисс Кэти. «Или он просто дурачок? Я два раза обратилась к нему с вопросом,